Глава вторая. «Добрый день, леди Кая!» «Здравствуйте!» Две девушки низко поклонились, пропуская мимо себя уроженку далекого Востока. Чувствуя себя необыкновенной, важной, словно какая-то аристократка, Кая поздоровалась с подчиненными и вошла в свой кабинет. Закрыла дверь и только потом схватилась за грудь, прислонившись к этой самой двери спиной. «С ума сойти!» — хихикала она. «Никак не привыкну». В кабинете не было окон. Были толстые железные стены и яркий магический камень, который освещал помещение. Тут было много мебели. Высокие шкафы, мягкие стулья. Много бумаг лежало на столе, но особенно выделялось недописанное письмо. Кая уже много раз садилась за него, но так и не смела поставить финальную точку. Ей столько всего нужно было, а главное, хотелось рассказать. «Здравствуйте, дорогой учитель!» У девушки не было семьи. Были люди, которые воспитали ее, но семьей она их не считала. После гибели матери первым, кому она на самом деле смогла довериться, стал этот мужчина. «Вы даже не представляете, сколько неприятностей и приключений мне удалось пережить». Как сейчас она помнила, с какой досадой ее учитель ругал ее, не желая отпускать в путешествие. Он говорил, что в этих землях ее в лучшем случае украдут в рабство, потому что она пустоголовая дура. «Как в воду глядел, нужно сказать». Кая снова расхохоталась, вспоминая те времена. Настояв на своем, она сбежала в Дарак. Она очень хотела получить деньги на собственные исследования. Она хотела вернуться домой героем, который изменит быт и мировоззрение людей на Востоке. Ее мама до сих пор виделась ей во снах. Ее мечта не допустить в будущем подобных трагедий все же заставила девушку броситься в подобную авантюру. Денег ей, конечно, не заплатили. А когда она захотела сбежать, так еще и похитили. «Вы были правы. Правы абсолютно во всем, учитель». Кая в красках описывала, как ее и других таких же людей держали в шахтах пиратского острова. Как заставляли работать. Ее знания были важны, но платить за них справедливую цену здесь никто не собирался. «Однако, знаете, учитель, если бы я знала, чем все это кончится, я бы все равно сделала тот же выбор». Именно это несчастье помогло ей попасть на борт самого невероятного в мире судна. Военный корабль Империи Великого Света за считанные минуты стер с лица земли целый пиратский форпост. Ее не просто спасли из сырой подтопленной шахты, ее на руках вынесли. Она могла наблюдать, она смогла познакомиться с настолько развитой магической цивилизацией и стать ее частью. Встретиться с людьми, для которых страдания других не повод над ними смеяться. Ее навыки были признаны ими, сам император принял ее и держит подле себя. Да, из полузатопленной шахты она снова под землю переехала, но это было совсем другое. Ей дали просторную комнату, лучшую в мире, если судить по удобствам. Не каждый король может наслаждаться таким комфортом. Ну а то, что большую часть времени она снова живет под землей, так это связано с важностью тех вещей, которые тут разрабатываются. «Я обучаю нескольких девочек». Пара талантливых школьниц поступили сюда на работу, и Кая рассказывала им основы своего ремесла. Пока без нюансов работы, так как в городе Зарево все работало на слишком сложных процессах, она сама многое не понимала. Знала основы, но этого было достаточно. В будущем именно ее ученицы станут помогать ей. Ей нужны будут свои подчиненные, и обучая этих детей, она формировала новую ветвь развития всей империи. Именно она, Кая, должна будет стоять во главе этой ветви. «Как жаль, что вас нет рядом, учитель». Кая была уверена, что если этот мужчина увидел бы город Зарево, то точно сошел бы с ума. Все то, что Кая сейчас умела, было его учением. И он говорил ей, что нет в мире магического инженера лучше, чем он. Кая больше месяца отходила от шока, изучая столицу империи. Что будет, когда он увидит то же, что видела здесь она? На лице девушки снова ехидная улыбка показалась. Она знала, что если просто напишет, мол, приезжайте, то ничего не выйдет. Ее учитель был невероятно упрям и всегда потешно глаза закатывал, когда кто-то пытался ему что-то советовать. А вот если вот так будет хвастаться, то результат может оказаться весьма неожиданным. «Я стану самым известным магическим инженером в мире. А потом, когда магический путь империи протянется на восток, навещу вас. Все же обычный путь займет слишком много времени. Я теперь слишком занята, чтобы тратить свою жизнь на утомительную поездку. Обычно путь, по которому Кая попала в Дарак, занимает колоссальное количество времени. А магический поезд, наверное, справится дней за 7-8. Она не считала, это пока отдаленное будущее. Да это и не важно. Важно, что только нужно дождаться, когда император его построит. Надеюсь, мы скоро встретимся. Возможно, уже мне придется многому вас научить. Отложив письмо, Кая буквально видела, как ее учитель рвет на себе волосы от ее дерзкого послания. Первого, отправленного ей на родину спустя долгие 5 лет отсутствия. Исписанная бумага так и осталась лежать. Доставка до того места долгая и трудная. Ответ, скорее всего, вообще не придет. Каждое утро Кая записывала в письмо пару строк, а потом обдумывала, что бы еще рассказать учителю. Но сейчас у нее не было времени. Сегодня был особенный день. В этот исследовательский центр, в огромный подземный форт, пришел император Великого Света. Сменив халат, поправив у зеркала немного растрепанную прическу, Кая схватила с полки небольшую коробочку. Ту самую, которую Рохан отдал ей в качестве первой работы. Коробочку, которую она так и не смогла открыть за все это время. И побежала навстречу с ним, с императором, который сделает ее героиней Востока.